Слепам идти не вмочь, Он силой наделяет. Когда же нас застанет ночь, Он звезды зажигает. Когда волна предали трудность, ужас настигает. Надежда новых дней, не случай правит нами. Бог держит силою своей и все, и всех нас с вами. Нас утешает в скорби то, что мы в теснице Божьей. Колебать не может.